Немедленно в кабинет директора. Да пасть уже! Ведь угадай, у меня здесь проблем, да? Ты прав, Дэвид! Ну и за что? Зачем ты измерил пенисы всех мальчиков и вывесил результаты на школьную доску? А зачем вы сначала измерили наши пенисы и вывесили результаты на доске? Что? Да плевать мне, что Обама стал президентом. Нельзя подставлять детей и рассказывать всему миру о размере пенисов. Которые мы вывесили во вторник после медосмотра. Да, их 3 сантиметра. Если ваши мои пенисы размером 3,5 сантиметра. Да, возможно, мои пенисы были маленькие в школе, но на полке бежал больше, чем вы написали. Мы решили, что детям будет интересно узнать, кто насколько вырос с медосмотра прошлого года. Ты вырос на 3 сантиметра. Так это не размеры пениса. Зачем нам вывешивать размеры интимных частей тела? Объясните, скажите, ну зачем? Мы не вывешивали. Черт! Эрик, мы говорили об этом 1000 раз. Ты начинаешь злиться, перестаешь соображать, и случаются неприятности. На сей раз ты навредил самому себе. О, Господи, почему я не подумал хотя бы минуточку? У тебя проблемы с управлением гневом. Пожалуйста, шапу, нет у меня ничего.